Глава 15. Полезные знакомства. Прага. А у чехов Илье понравилось. Строились основательно. На одном берегу старая крепость, на другом новая, Вышеград. Обе на хороших местах, взять непросто. И погода опять же хорошая. Осень в разгаре, а тут тепло, и листва на деревьях только-только желтеть начала. Жизнь в Праге бойка. Рынок богатый, просторный, людей множество, товаров еще больше. У батюшки и здесь погост имелся. Большой дом с просторным двором и складами. На берегу у пристани еще один двор и склады побольше. Но не сказать, что самые большие. Людей торговых в Праге с избытком. Из разных стран, больше всего из германских земель. И людей не только торговых. Кстати, пришлось даренное Болеславом рыцарство. Батя, как всегда, оказался прав. Подружился Илья с одним германцем по имени Арднит. Сначала, правда, они немного повздорили и даже скрестили мечи. Но до крови дело не дошло, потому что сразу стало понятно, что Илья пересиливает. Илья же великодушие проявил и остановился. Германец сие оценил, немедленно объявил Илью другом, и было весело. Пока князь воевода решал дела государственные, Илья с компанией таких же молодых рыцарей, германских, чешских и даже одного франкского, веселился от души. Когда счет разгромленных харчевин дошел до 5, а число обиженных граждан и гражданок перевалило за 100, веселую компанию призвал к себе лично великий князь Чехии Болеслав Благочестивый и устроил порядочную выволочку, предупредив строго: «Коли будут молодцы и далее шалить да веселиться за счет его подданных, то он, великий князь, тоже устроит шалунам веселую жизнь. Кого из страны выдворит, а кого вообще в руки пражского епископа передаст, дабы тот постом и молитвой извел из душ и голов молодых безобразников вредные привычки. Лучше в узилище угодить, чем в святую обитель», заявил после княжьей аудиенции Арднит. «В заточении с тюремщиками всегда договориться можно. Денег дал, и будет у тебя все, что требуется. Вино, явство, девки». А епископ нынче в Праге строгий. Такого не подкупишь. Илье заключение в обители не угрожало, но слушал он с интересом и узнал много любопытного. В частности, что церковные иерархии здесь, в Западной империи, бывают очень разные. Иные от светских князей мало отличаются, а есть такие, что во всем себя ограничивают и от мирян того же требуют. Последних и на Руси хватало, но вот таких епископов, что на охоту выезжали со свитой и с девками ублюдков приживали, этих пока что не водилось. Но Илья чувствовал, ему все равно в вере Христовой чего-то не хватает. В собор пражский ходил, славно, и глазу радость, и уху. Латынь, на которой служит, не затрудняет, Ильяна знакома. Все нравится, а не хватает. Хоть бы во сне ангел с мечом ему явился, что ли, как те из-за кромки. Вскоре, впрочем, веселая жизнь Ильи в Праге завершилась, и русы двинулись в обратный путь. Не заручившись поддержкой Болеслава Благочестивого, но удовольствовавшись обещанием, что из противной стороны его точно не будет. У чехов свой интерес. Сергей Иванович был не слишком разочарован результатами посольства. Им главное, чтобы товары от нас в Нюрнберг и обратно невозбранно шли. А они с них мыто брали и на перекупках наживались. На хорватов им плевать. А если мы из-за спорных земель с лихитами сцепимся, чехам только в радость. «Ну что, доволен пражским гостеванием?» «А то!» — отозвался Илья. «Весело было!» И спросил немного смущенно. «От того, что нас князь чешский поругал, тебе вреда не было?» «Ничуть. Болеслав Чешский хоть и прозывается благочестивым, а молодость понимает. Вот если б вы убили кого-то из его людей, тогда да, осерчал бы. Да и то откупились бы. А то, что ты с Арднидом близко сошелся, это хорошо. Малый он непростой. В свой срок графом станет, а то и повыше. Пригодится. Вместе отец и сын дошли до Волынской земли, а там Илья задержался. Так вышло, что как раз в это время к воеводе Волынскому Драю сын Улад приехал жениться. И Сергей Иванович с сыном как раз на свадьбу и угодили. Сергей Иванович задерживаться не стал, опасался, что дожди хлынут, которые и так в этом году подзадержались. Разверзнутся хляби, и легкая дорога сразу станет непролазной трясиной. Так что время не ждет. А вот Илье, Духарев, поддавшись на горячие просьбы Драя, Улада и самого Ильи, разрешил остаться и погулять еще. И Илья погулял, целую седмицу не просыхая. Очень удачно получилось. То есть сначала было удачно. Пиво, меды, игры, девки, веселье рекой, вокруг все свои. А потом наоборот. Ничего удачного, и вместо пива водица, а вокруг уже не свои, а чужие. Да не просто чужие, враги.